11 месяцев спустя. Планета Альшан, одноименная столица, территория армейских складов. Полдень. «Стэн!» — окликнул меня старик Барт, тот самый заведующий складом, что отправлял меня в мой первый рабочий день. Мы с ним за неполный год успели изрядно сдружиться, да и интересы общие были. Я постоянно выкупал у него разное поломанное оборудование, которое возвращал к жизни и продавал на дальних хуторах и в небольших поселениях с заметной скидкой, все равно оставаясь в прибыли. А Барт имел стабильный неплохой доход, помимо зарплаты. Хотя мне кажется, что для него это мелочь, он чем-то более крупным крутил. Но чем — непонятно, я в эти сферы не лез, да и он меня не посвящал. За этот год, а до конца отработки мне оставалось меньше месяца, я успел скопить почти 100 тысяч кредитов, не считая того, что было на счету. Тут и зарплата, и моя подработка восстановлением бытового оборудования. Но в основном я работал с военным сайтом ИСБ. Покупал у них со скидкой самое ходовое и продавал. При этом не наглел, работая только по этому направлению. Не думаю, что это могло им понравиться. Мне ведь доступ дали для личных, скажем так, приобретений, а не чтобы я бизнес на этом делал. Например, я прикупил для себя на их сайте ремонтного дрона, залив на него программу по обслуживанию моей платформы, ну и охранного взял. Как оказалось, на планете все же разные люди живут, и даже тут имеются дикие уголки. Поэтому и боевой дрон был, и игольник на поясе, который я мог носить. Разрешение имелось. Еще в кубрике был пороховой дробовик, на него у меня тоже было разрешение, но это так, на всякий случай. А в основном я просто работал, занимался делами, крутился, как говорится, и старался не привлекать к себе излишнего внимания. С Валерой часто общался, он даже однажды спускался на планету, отработав полгода на орбитальном терминале, и мы с ним два дня кутили в столице. Я особо на выпивку не налегал, претит она мне. Были причины. Я больше по девчатам работал. А Валера и в том, и в другом проявил себя как мастер. Хорошо отдохнули, жаль, что всего раз. Валера и учился, и работал, времени у него минимум было. С помощью восстановленного оборудования я оснастил свою платформу всем, до чего смог додуматься. Улучшенный климат-контроль по всей кабине, стиральная машина была, которую я около санузла поставил, и пищевой синтезатор, который потом демонтировал и продал. А вообще, получив настоящую кухню и натуральные продукты, я внезапно осознал, что мне нравится это дело. Я имею в виду готовить. Я получал от этого настоящее наслаждение. Возвращаясь из поездок на склад, я всегда приглашал к себе старика Барда, ставшего ценителем моих творений. В мои свободные дни платформа стояла тут же на парковке под охраной. И как раз сегодня у меня был выходной день. Я только что из города вернулся, такси только-только улетело, а вылет через 6 часов, вечером. Интересно, что старику нужно? Может, опять посиделки устроим до отлета? Сейчас подгоню платформу к соседнему складу, и пока идет погрузка, пообщаемся. Однако тот махнул рукой. Мол, потом перегонишь, есть срочные новости. Что-то случилось? Поинтересовался я, подходя к нему. Опять от тебя духами несет. Никак женщину завел? Женщин, постоянной пока нет. Сегодня с преподавательницей университета встреча была, засмеялся я. Ты бы видел ее лицо, когда после проведенной ночи она узнала, что, несмотря на дорогой костюм, галантное поведение и солидные чаевые в ресторане, я курьер. Быстро меня вытолкала, бормоча, что с курьерами у нее еще не было. Люблю так удивлять. Так что случилось? Пошли ко мне. Тема серьезная и касается непосредственно тебя. В общем, не очень приятные новости. Ну идем, насторожился я. Осмотрелся, бросая взгляды в разные стороны, и прошел следом за Бардом в его каморку, которую он даже постелью оснастил. Сел за стол, и пока Бард разливал чай, мы молчали. Наконец он устроился напротив, явно собираясь с мыслями. Я сделал первый глоток, но молчал. и Барт начал посвящать меня в курс дела. «Я тебе никогда не говорил, что меня сюда фактически списали по возрасту, и работаю я тут уже 11 лет, а раньше был майором, вечным майором, но за дело. Не скажу, каких войск, в высоких армейских сферах летал. И некоторые связи у меня остались. Так вот, ты имеешь какое-нибудь отношение к Борелию, найденному в том районе, где вас освободили?» Я действительно изрядно напрягся. Похоже, дело без шуток очень серьезное. Желая послушать дальше, я сделал неопределенное движение головой, не то соглашаясь, не то нет. Лишь бы тот продолжил рассказывать. «Так вот, Борелли нашли. Кстати, на стене ущелья действительно осталась метка от твоего контейнера. Неаккуратно работал. Груз уже в империи, освоен. И хорошо. Вот только один из отделов ИСБ продолжает работать по картелю Варха. Ты же не думаешь, что он исчез с захватом одной единственной станции? У картеля в разных точках фронтира их осталось 6. В общем, наши безопасники смогли договориться с владельцами картеля. Видимо, они были настолько заинтересованы и настолько не желали провалить переговоры, которые уже благополучно завершились, к радости обеих сторон, что решили пожертвовать мелочью. В общем, одним из условий владельцев картеля была выдача информатора, сдавшего ИСБ тайную базу на поверхности газового гиганта. А там ведь не только Борелий был, а еще и такие трофеи, что когда ее вскрыли, офицеры эскадры за голову схватились. Суки! Только и смог прошипеть я. Тому, что мной как разменной фигурой так легко пожертвовали, я особо не удивился. Неприятно, но ожидаемо. Кто я им? А чего именно добивались имперские безопасники, предлагая в качестве оплаты, в том числе и информацию обо мне? Я, кажется, догадывался. Да как раз координаты добычи Борелия. Потому как ничего особенно интересного и серьезного владельцы картеля предложить не могли. А вот Борелий — это серьезно. Особенно его разведанные месторождения, интересующие империю. Наверняка к этому месторождению сейчас уже направляется усиленная эскадра для его охраны и присоединения к империи с военными шахтерами для добычи. Развернут там с десяток боевых станций, и даже флот выбить их оттуда не сможет, если только усиленный, да и то с тяжелыми для себя последствиями. Да уж, твари, подставили так подставили. Да и у контрабандистов интерес ко мне был не праздный. Явно поквитаться хотели за понесенные из-за меня убытки. Да и свидетеля убрать тоже вполне себе причина. «Как я вижу, новости тебе не понравились. И учти, что переговоры состоялись почти 4 месяца назад, так что если кого сюда послали, то убийцы уже могут быть здесь. Никто не знает, какой приказ относительно тебя отдали владельцы картеля. Кстати, они все уцелели. На момент захвата станции никого из них на ее борту не было. Так что у тебя 6 врагов, жаждущих твоей крови, не считая их подчиненных, которых даже сейчас около 2000. А ведь у них и боевая эскадра имеется, пусть и сильно потрепанная». «Я понял. Спасибо за предупреждение. Буду иметь в виду». «Я советую тебе покинуть планету и перебраться в какое-нибудь другое место. А лучше уйти под защиту тех, кто не позволит тебя тронуть. Несмотря на твое неприятие их, армия, флот или крупные корпорации — могут дать тебе защиту». «Спасибо. Я подумаю». Внимательно посмотрев на старика и делая очередной глоток чая, кивнул я. «Но сейчас я планету все равно не покину. Пока не отработаю год и не стану свободным, никакого бегства не будет». «Ну, смотри, это твое решение». Ситуация мне со всех сторон не нравилась. Я не мог полностью верить старику Барду, несмотря на почти год знакомства. Его ведь и в темную могли использовать. Вроде как слили информацию, а тут появятся все в белом. Иди под наше крылышко. Вряд ли это ИСБ. Про тот след только генерал знал. Для этого мне этот момент и слили, чтобы понял. Выходит, это или флот, или армия работают. А может, кто и левый, пока непонятно. Охота на мозги, а точнее на высокоинтеллектуалов, шла жаркая. Их похищали, переманивали, перекупали. Считалось, что все средства хороши. Раньше я об этом догадывался, но на уровне предположений. Иногда и профессор Зак говорил нечто подобное, мол, из-за этого ему и пришлось бежать. Но поработав в местной сети и пожив на Альшан, я понял, что охота на интеллектуалов, пусть тихая и незаметная, идет только так. Если в первое время я не замечал к себе интереса, то чуть позже все же почувствовал. Правда, прямых предложений почему-то не поступало. Думаю, причина в той открытой благодарности от ИСБ. Кому нужно, узнали об этом и решили, что я под их прикрытием или защитой. Так или иначе, я пока дергаться не собирался и планировал дождаться окончания срока отработки. А вот дальше будет видно. Главное, кто предупрежден, тот вооружен. «Если нужна будет помощь, обращайся. Могу свести с нужными людьми», — сказал старик, вырывая меня из раздумий. Его слова, по большому счету, ничего не значили. Тут два варианта. Или он от чистой души предлагал, судя по глазам, которые, как говорят, зеркало души, а может, и отрабатывал гонорар. Вполне возможно, что ему заплатили, чтобы уговорил меня перейти под чье-то крыло. Я уже ничему не удивляюсь. Такое тоже вполне возможно. Но без конкретных доказательств бочку на него катить я не собирался, поэтому слегка улыбнулся и кивком поблагодарил его. «Спасибо, Барт, я подумаю. А сейчас, извини, скоро вылет, а еще нужно платформу перегнать под загрузку». Мы допили чай с печеньем. Оно у него было свежее, домашнее, ему правнучка печет. Мне понравилось. Когда я уже собирался покинуть каморку, Барт остановил меня вопросом. «Ты же в курсе, что я место свое держу для правнука?» «Конечно». «Вот только, думаю, рано ему пока на склад. Молодой, не заматерел, да и не заслужил. Еще и 19 нет. И служить не хочет, желания нет. Я 5 лет еще планирую на этом месте проработать. Вот и подумал сделать его курьером со своим оборудованием на контракте, как и ты. Если надумаешь, то я выкуплю твою платформу. Знаю, что ты ее до идеального состояния довел. 45 000 дам за полную комплектацию, с обоими дронами. Подумай». «Хорошо, я подумаю. Кстати, очередной контейнер с битыми вкусняшками имеется?» «Да, отправил к твоей платформе». «Тогда отправляю оплату». «Получил. Все, иди и будь внимателен. Помни о нашем разговоре. Если что, я всегда на связи и смогу помочь незаметно покинуть не только планету, но и систему». «Я это учту». Мне все больше и больше не нравилось, что он становится все более настойчивым, раз за разом предлагая помощь. Похоже, меня действительно решили закабалить. Но я оставил при себе свои подозрения, попрощался и направился к платформе, где разгрузил малый контейнер, убрав все на полке, а потом перегнал платформу к соседнему складу, где началась загрузка. Тем не менее, я серьезно воспринял информацию, полученную от старика Барда. А потому, забравшись в рубку, погрузку я доверял местному заведующему складом, все сделает как надо, сидя за пультом, через планшет зашел на сайт военных ИСБ. Ранее я боевые системы не покупал, а теперь заказал целый боевой охранный комплекс из 17 дронов с управляющим эскином. Комплекс был 5-го поколения и почти подходил для покупки. Мне с моим рейтингом социальной безопасности 1 балла не хватало. Однако я уже не раз работал с складовщиком, оформляющим мне покупки. Так что, отправив оплату за комплекс и отдельную, заметно меньше, ему, я стал обладателем этого комплекса. Покинув армейские склады, перелетел на другую сторону столицы и совершил посадку на складах военных ИСБ, где принял 3 малых контейнера с комплексом, благо загрузка платформы была неполной, а также небольшой кофр с другими заказами. Только после этого я направился к заказчикам. В этот раз нужно было посетить 3. Лететь до ближайшего 7 часов, до дальнего все 16, так что времени уйма. Не думаю, что прямо сегодня нападут, но решил перестраховаться. Для начала залетел на обычные гражданские склады, где прикупил 3 малых контейнера высшей защиты. Их невозможно просканировать, чтобы понять, что внутри. Дорого, но надо. Хочу сменить контейнеры, в которых находятся боевые дроны. А то у них упаковка специфичная. Сразу можно понять, что в них. Пришлось вон брезентом накрыть, чтобы никто не понял, что я приобрел. Отлетев от столицы километров на 300, опустился в глубокий овраг и приступил к делу. Для начала активировал комплекс, приписав его к себе, вооружил, поскольку часть вооружения была снята. Искин после тестирования всех дронов комплекса получил приказ на охрану моего тела. Причем я подстраховался. Не зря среди других лотов сайта военных ИСБ купил некоторое специфичное оборудование. Например, датчик, который пластырем в цвет тела приклеил в районе сердца и на висок, чтобы Искин комплекса отслеживал мое состояние. На обычный сон тот не отреагирует, а вот если меня шокером, станнером или даже подавителем обработают, реакция последует незамедлительно. Любое изменение и последует мгновенная атака и занятие обороны вокруг меня с уничтожением неприятеля. С уничтожением я, пожалуй, погорячился, с нейтрализацией. При возможности пусть нелетальным оружием пользуются. Пообщаться хочу, если такая возможность будет. Уничтожать можно, если только будет непосредственная угроза моей жизни. Бойцы с тяжелым вооружением или, например, атака боевым флайером. Ситуации разные бывают. А с генералом все же нужно будет пообщаться. Похоже, сливают его, если выдали информацию, известную лишь нам двоим. Надо еще прикинуть, но если что, отправлю ему сообщение с просьбой встретиться. И поговорим, обсудим все расклады. Если тот не при делах, что вполне возможно, то носом рыть будет, чтобы найти врагов, возможно, и от меня угрозу отведет. Не думаю, что ему понравится, что его вот так легко сдали, как и меня, похоже. Только информацию нужно выдать после того, как закончу отработку, чтобы в случае чего немедленно смыться. И уж, конечно, не к друзьям старика Барда. Я и сам в состоянии найти тихое местечко так, чтобы не отследить было, или разве что с большим трудом. Я уже не вчерашний раб, только что прибывший на планету. Уже освоился в Содружестве, много информации получил из местных сетей, знаю, о чем говорю. Покинуть планету и систему я и сам смогу незаметно. Валера поможет. А пустые контейнеры из-под комплекса я так и бросил во враги, улетая. Пусть подарок будет какому-нибудь фермеру. Я сюда уже не вернусь. Все же информация от старика Барда подтвердилась. На третий день после нашей беседы меня перехватили при возвращении с очередной доставки заказов. Это уже был мой выходной день, так что я работал сверх нормы. Бывает и такое. Как произошла атака и что вообще происходило, я узнал заметно позже, где-то минут через 20 после того, как меня вырубило, когда все уже закончилось. Вроде летел штатно, в мастерской возился, восстанавливая дорогой гражданский голопроектор 6-го поколения. Знаний у меня по нему нет, но описания множества поломок этой модели в сети имеются. Голова на плечах тоже есть. Прочитал, нашел схожую причину и взялся за работу. А тут раз — и темнота. Очнулся на полу, а рядом находился мой дрон-ремонтник, приписанный к платформе. Значит, все сработало как надо. Отлично. Дело в том, что я, опасаясь нападения, что и произошло сегодня, за эти 3 дня довел оборону практически до идеала. Для начала настроил комп платформы так, чтобы в случае нападения и моего недееспособного состояния он останавливал платформу и спускал ее на поверхность планеты. Потому что я был уверен, что боевой комплекс справится с моей защитой. А значит, будут трофеи. С какой-то радостью мне от них отказываться. Рискую, да, но риск был обдуманным, как ни крути. Мне нужен был язык. Это еще не все. Среди разных покупок, сделанных у военных ИСБ, была армейская аптечка, и я отдал приказ компу флайера а данные с моих нательных датчиков и к нему шли, в случае, если меня вырубит, отправлять ко мне дрона с аптечкой и приложить ее к затылку. Сейчас она как раз лежала на мне, так что, со стонами поднявшись, я отложил ее в сторону. Первым делом, дотянувшись до лежавшего на столе пилотского планшета, определил, что связи нет, значит, где-то вблизи работает глушилка. Странно, как тогда комп отправил ко мне дрона? Отстегнув однобедренного держателя технический планшет, я подключился к дрону и понял, как тот получил приказ. Да он на зарядке за кабиной стоял, а там имелась прямая проводная связь. Ее еще прежний хозяин платформы прокинул, а я не стал убирать. Дрон выполнил приказ и остался стоять рядом со мной, так как комп из-за глушилки докричаться до него не смог. Интересно, а боевому комплексу эта глушилка помешала? Выяснилось это только, когда я выбрался наружу. Платформа стояла на опорах, на заснеженном поле, а рядом два гражданских глайдера с дверьми нараспашку, оба одной модели пятого поколения. Но интересовали меня не они, а шестеро харь, что разлеглись на снегу в бронекомбинезонах, увешанных оружием. Судя по всему, промерзнуть за время моей отключки они успели основательно. Еще бы. Может, броня и была, но шлемы отсутствовали. А без шлемов броня штатно не работала, и климат внутри не действовал. Шлемы они не сами сняли, те рядом валялись. Явно моих дронов работа. Полностью выполнили все по моим инструкциям, разработанным под разные ситуации. Нападающим повезло, что по счастливой случайности мой дрон стоял на зарядке и имел прямую связь с компом платформы. Иначе они бы так и лежали, часов 5 или 6, пока я не очнулся бы самостоятельно. Некоторые могли подобное и не пережить, а встать они не могли. Рядом стояли боевые дроны, а еще по одному находились в открытых дверях глайдеров, контролируя салоны. Похоже, тем плевать было на глушилку. Их военная шифрованная связь легко с ней справлялась. Отойдя от платформы, я мельком обернулся, чтобы посмотреть, есть ли потери, и выругался. Из-за кабины поднимался дымок. Подбежав к борту, я поднялся по промороженным скобам в кузов, и там стал ругаться еще сильнее. Мой охранный дрон был уничтожен. Видимо, нападающие о нем прекрасно знали и поразили с безопасного расстояния. Крупнокалиберная пуля попала прямо в управляющий центр. Теперь он годился только на запчасти. В пробоине что-то искрило и поддымливало, но я не обращал на это внимания. Ничего опасного там не было. Сбегал в кабину, забрал планшеты, после чего вернулся и стал обходить тела. Со мной пытались вступить в диалог, но я отключал их нейросети, после чего вырубал, используя самый обычный шокер. Сети и импланты-то не работают. Затем ремонтный дрон стал переносить их в грузовой отсек платформы. Пришлось напрямую подключаться к нему, чтобы отдать такой приказ. Потом я посетил глайдеры, в которых, боясь пошевелиться, сидели пилоты. Вот они были в обычных пилотских комбезах, без встроенных скафандров. Их я тоже вырубил и отправил в грузовой отсек. Потом заглушил движки, а то система отопления у них работала с перенапряжением, с открытыми-то дверьми. Нашел глушилку, демонтировал ее и выключил. Заодно узнал, как меня вырубили. На одном из глайдеров стоял довольно современный полицейский подавитель. Между прочим, дальнобойный, чтобы вырубить, не входя в зону безопасности платформы, оттого я тревогу и не слышал. Дальше поднял манипулятором глайдеры на грузовую площадку платформы и, убедившись, что никаких следов не осталось, взлетел и направился к столице. Часов 6 у меня было на то, чтобы добраться до места и сделать все запланированное. Это я о трофеях. Ну и пообщаться тоже. Для начала посетил грузовой отсек и поработал, вытащив всех шестерых ловцов за головами из их брони, после чего убрал ее в мастерскую, как и оружие. Забил мастерскую так, что не пройдешь, но зато она запиралась. И если вдруг эти охотники освободятся, то вскрыть ее голыми руками вряд ли смогут. Правда, если они и освободятся, Им нужно будет еще как-то избавиться от двух боевых дронов, что их охраняют. Остальных дронов я снова убрал в контейнеры. Закончив со снятием брони, я переоделся в теплую одежду и, приказав компу сбросить скорость до 50 км в час, перешел на грузовую палубу. У меня самодельный люк был сделан прямо из рубки в кузов. Дальше я обыскивал и осматривал глайдеры. Управляющие компы заблокировались, когда я включил движки, и теперь их не запустить, но мне и не надо. Главное, трофеи собрать это не мешало. Все найденное я также спускал в кабину, причем часть трофеев пришлось даже убрать в реакторную, места не хватало. Когда закончил, отдал ремонтному дрону приказ разбирать глайдер на запчасти. Так я легко смогу их продать. Компы-то уничтожу, а без них эти машинки станут обезличенными, к охотникам неприписанными, и никаких доказательств моей причастности не останется. А пока дрон работал, я спустился в грузовой отсек и, ухватив подмышки одного из пилотов, вытащил его в коридор и поднял на верхнюю площадку. Допрашивать его я мог только тут, все остальное трофеями занято, и не сказать, что меня это огорчало. Когда аптечка привела его в сознание, он пытался подергаться, но я ему не позволил, вывернув руку. Да и один из боевых дронов находился тут же, внизу лестницы, на подхвате. Немного поработав с ним, я понял, что он пустышка, ничего не знал, только данные объекта, то есть меня, и сумму вознаграждения в случае доставки меня к заказчику. Оплата предполагалась только за живого. Они плохо меня ценят, 400 тысяч кредитов. Фигово только что, отправляясь на дело, эти охотники не взяли никаких чипов. Хоть аванс за себя затрофеял бы, все же 50 тысяч, но не судьба. Да и примерно на ту же сумму трофеи выходили. Если быстро скинуть перекупом, то около 40 наберется. От этого пилота я получил описание их старшего, так что спустил его обратно в грузовой отсек и поднял громилу, их старшего. Этого я на всякий случай связал, первого опыта мне хватило. А потом привел в сознание посредством армейской аптечки. С ним мы поговорили также без особых новостей. Заказ получил по сети, кто заказчик не знает, перевод также был получен обезличенным чипом, который доставил курьер одной из крупнейших курьерских компаний столицы. В общем, по нулям. Так и пришлось, пока летел к столице, эту восьмерку охотников держать в бессознательном состоянии, чтобы не мешали. Дальше я посетил несколько скупок на окраинах столицы и продал все трофеи, которые постарался сделать неприметными. И глайдеры в виде запчастей ушли, компы я уничтожил. Как и думал, все ушло за 43 тысячи кредитов на мой обезличенный чип. А потом, когда стемнело и наступила ночь, я арендовал грузовое такси, долетел до платной парковки, где стояла моя платформа, перегрузил в отсек старого глайдера всю восьмерку и полетел к черному трансплантологу. У тех двух неудачников я выбил его контакты. Извините, но оставить этих охотников в живых я не мог. Исчезли с концами, и все. Это даст мне время. Пока заказчик поймет, что те на связь не выйдут, пока найдет новую группу, надеюсь, срок моей отработки закончится. Ну а что живых людей под нож вивисектора отправил? А никто их не заставлял ко мне лезть. К счастью, черный док был на месте. Я перед подлетом сбросил информацию, что есть товар. Встреча проходила на окраине, на заброшенной стройке. У себя он такой товар принимать не хотел. Сам я тряпками лицо замотал, да и тот себя афишировать не хотел. Деловито проверил медицинским сканером тела и скинул за них оплату. По 5000 за тело. Однако это еще не все. Импланты и сети, что у них были, тоже чего-то стоили. Тем же сканером док определил модели, сбросил треть и перевел мне оплату и за них тоже. Он явно собирался их извлечь. Я не возражал, цена меня устраивала. Так что док с помощником стали перегружать товар в свой глайдер. Ну а от китка их сдерживали два моих боевых дрона. Потому все и проходило так честно. Потом мы расстались, довольные друг другом. Еще бы, Я почти сотню штук с них получил. Сам я арендовал такси, себя не афишировал, и если позже попытаются выйти на мой след, вряд ли у кого это получится. Вернув арендованную машину, я прошелся пешком до платформы и, покинув платную парковку, перелетел на стоянку у армейских складов. Внешне ничто не говорило о том, что была попытка захвата. Даже новенький охранный дрон той же модели, что я купил у военных ИСБ пару часов назад, был на месте, а запчасти от прежнего ушли в продажу. Теперь осталось только ждать. Или окончания срока отработки, или нового нападения. А средств на покупку той сети, которую я выбрал, и на которую копил средства, похоже, уже хватало. И даже на один имплант. Надо подумать. Следующие две недели прошли тихо и привычно. Я работал, доставка осуществлялась в разные точки планеты, даже на полярном круге побывать пришлось. Он тут ничем не отличается от земного, разве что белых медведей нет. Если в первые дни после нападения мое состояние можно было охарактеризовать как на иголках, то постепенно нервозность и напряженность прошли, и я уже спокойнее занимался делами. Но настороженность никуда не исчезла. Я не могу постоянно поддерживать напряжение, устану просто, никто столько не выдержит. Поэтому заставил себя успокоиться и просто стал куда внимательнее к мелочам и к окружению. Что касается установки выбранной нейросети, то я каталог с ее описанием чуть слюной не закапал, но приобретать пока не стал. На это были свои причины. Ведь такая дорогая покупка немедленно вызовет вопросы. Откуда взял средства, где заработал, причем даже не у правоохранительных органов, они такую мелочевку не отслеживают, а у заказчика, платившего за мой захват. Это сразу даст ему понять, что именно благодаря мне пропала его группа захвата. Сейчас-то он еще сомневается, то ли им не повезло, то ли действительно я виноват в их пропаже. А тут уже будет уверен и начнет действовать активнее. Сейчас его тормозит неопределенность. Завтра у меня последний день обязательной отработки, так что я был преисполнен самых радужных надежд. Старик Барт вел себя как обычно, никаких особых эмоций не проявлял, и к тому разговору мы больше не возвращались. Если он как-то и причастен к нападению на меня, я этого не заметил. Ну а в том, что заказчик не оставил меня в покое, я был уверен. Стал замечать слежку. Держась в стороне, меня сопровождали глайдеры, с которых чуткие сенсоры моих боевых дронов засекали наблюдение. Однажды даже подлетел полицейский флайер и просканировал платформу, но дроны у меня находились в экранированных контейнерах, так что даже если он работал по проплате с целью проверить, что у меня есть, то боевой комплекс он не обнаружил. Да и практически невозможно узнать, что он у меня имеется. Официально я его не регистрировал и попросил знакомого менеджера военного сайта ИСБ затереть лог продажи. Сумму тот, конечно, солидную запросил, но сделал, молодец. Эти телодвижения вокруг меня изрядно напрягали, учитывая, что чем дальше, тем чаще искин боевого комплекса сообщал о слежке за мной. Хорошо им, из контейнеров выдвинули сенсоры и спокойно работают, не опасаясь быть обнаруженными. А мне как быть? То-то и оно. В данный момент я приближался к столице. Еще час, и будут видны окраины. Работал в мастерской, время от времени бросая взгляд на экран пилотского планшета, куда транслировались картинки с внешних камер. Их раньше не было. Это не штатное оборудование. Я его сам поставил. А так удобно. И платформа под контролем, и я в мастерской занят делом. В это время и взревел сигнал. Тот самый, которого я так ждал, и который надеялся не услышать. Сигнал боевой тревоги. И подал его и скин. Комп платформы пока ничего не засек. Дальность велика. Причем вопль из кино был паническим. Летевший в стороне флайер выпустил по нам разом 6 ракет. Похоже, заказчик передумал брать меня живым. Когда Искин прислал сигнал, сообщая, чем мы атакованы, единственное, что я успел сделать, это ухватиться за стойку и передать криком устный приказ компу, что если я потеряю сознание, но при этом выживу, ремонтник должен вытащить меня наружу. А в это время боевой комплекс, мгновенно покинув контейнеры при первой же угрозе, уже бил по ракетам, им даже охранный дрон помогал. 5 они снесли, 2 рванули в воздухе, а 3 с пробитыми движками полетели вниз, где и подорвались, столкнувшись с поверхностью. Однако 6-я все же прорвалась и врезалась в корму. Это была противокорабельная ракета, и спасло меня, видимо, только то, что удар пришелся в корму стремительно спускающейся платформы. Так что попадание произошло на 5 метрах, после чего мы врезались в землю. Ударом меня оторвало от стеллажа, за который я держался, и бросило на стену, где я благополучно потерял сознание, засыпанный разными восстановленными и нет приборами и оборудованием. Очнулся я, когда поврежденный дрон, у которого был помят корпус и не действовала часть манипуляторов, тащил меня через завал к полуразбитому окну кубрика. Похоже, это был единственный выход, остальные или засыпаны, или заблокированы. Судя по тому, что стекла внутри мало, разбил прочный стеклопакет именно дрон. Я пошевелился, отчего ремонтник почти сразу замер. Раз я очнулся, можно не продолжать работу, угрозы для жизни нет. Я ощупал себя. Похоже, ребра сломаны, и рука тоже. Еще колено болит, видимо, чем-то тяжелым прилетело. А на спине, судя по всему, большой синяк. Она вся болела. Я с трудом встал на ноги, кривясь от боли и держась за бок, и осмотрелся. Да, похоже, платформы у меня больше нет. Я сразу приказал дрону найти и доставить мне планшет, любой, имеющий выход в сеть. Сам я пока мог только ковылять, а тут через завалы нужно пробираться. Через пару минут дрон вернулся с 2 планшетами, и я сразу отправил его на поиски аптечки. Что-то мне совсем хреново. Технический планшет я отбросил, он был раздавлен, а пилотский ничего, запустился. Выйдя в сеть, я нашел фирму по аренде грузовой техники и вызвал среднюю грузовую платформу. Непилотируемую, то есть без пилота, на автопилоте должна прилететь. Отметив место своего нахождения, сразу отправил оплату за сутки аренды. Потом вышел на мусорщиков, работников свалки, что собирают разный металл для перерабатывающего завода, находящегося в системе. Подготовил отложенное письмо, оно придет к ним через 5 часов, указав в нем координаты разбившейся платформы, которую они смогут забрать на металлолом. Надеюсь, меня к тому моменту тут уже не будет. Когда дрон вернулся с аптечкой, которая также оказалась раздавлена, я отправил его наверх. Пусть осмотрится. Точнее, я осмотрюсь с помощью его сенсоров. Что-то нападающих не видно. Была надежда, что они уничтожены, так как дроны комплекса не только сбивали ракеты, но и выпускали по флайеру свои. Так что имелся шанс, что и флайер также не пережил нашей с ним встречи. Узнать это у компа платформы или у эскина боевого комплекса я не мог. Они не отзывались. Но благодаря дрону рассмотрел в паре километров столб дыма. Сбили все-таки, что не могло не радовать. Разруха вокруг была приличная. Врезавшись в землю, платформа пропахала длинную, почти 100 метров борозду, пока не замерла. Вдоль этой борозды в беспорядке валялись разные вещи и детали боевых дронов, которым не повезло попасть под взрыв ракеты. Собрав в рюкзак все ценное из кубрика, благо сейф уцелел, и с помощью дроида перевалив через оконный проем, я с большим трудом спустился на твердую землю. Вдали уже видна была точка. Это подлетала арендованная платформа. А я в некотором недоумении осматривался. Да чтобы с орбиты не рассмотрели пуски ракет, что-то я сомневаюсь. Скорее проплатили и попросили до определенного времени не обращать внимания на этот сектор. Я в этом был уверен. Иначе на флайере не посмели бы использовать ракеты. А зная о такой подстраховке, свободно отстрелялись, будучи уверены, что никто к ним не прилетит. Когда платформа опустилась неподалеку, то дрон донес меня до нее. Сам я бы не дошел, и так на грани беспамятства балансировал. Эх, была бы аптечка. О, у меня же в техническом комбезе есть, встроенная. Отправил дрона за ней, а сам стал раздеваться. Когда переоделся и активировал управление комбезом, то почувствовал уколы, и в голове сразу просветлело. Вот так уже легче, можно поработать. Сейчас соберу все ценное, слетаю к флайеру и отправлюсь в столицу. Наверху, на небосклоне, были видны десятки разных летательных судов, глайдеров и флайеров, но никто не обращал внимания на копошение и дымы внизу. Так что я спокойно работал. Когда закончу, устроюсь в столице, спрятавшись на первое время, например, в том же медцентре, восстановлюсь в капсуле. А мусорщики после меня тут все подчистят. Я в отложенном письме и координаты флайера дал. Пусть тоже приберут, чтобы концов не осталось. Осмотрел флайер. Трофеев там не было. Лишь полтора десятка зажаренных в броне бойцов. Точнее, их останки. И сразу рванул к столице. До города добрался нормально. Несмотря на свое состояние, облетел ряд скупок и распродал все более-менее целое, оставив при себе только рюкзак, полученный когда-то в благодарность от десантников, с личными вещами. Едва на 7000 получилось, но и то хлеб. После этого я отпустил арендованную платформу, а сам сел в вызванный глайдер такси, отдав приказ везти меня в одну из частных медицинских клиник столицы. В государственных официальных учреждениях у меня не было желания появляться. Быстрее вычислят. Помню, как прошел в фойе, и, передав девушке на ресепшн открытый чип с последними продажами, где было чуть больше 7000, попросил меня вылечить. Потом еще как фрагмент помню опускающуюся надо мной прозрачную крышку капсулы, и все. На этом воспоминания прерываются. Открыв глаза, я смотрел, как открывается крышка капсулы. Переведя взгляд на стоявшего рядом медика, мужчину лет 30 с худым скуластым лицом, поинтересовался у него. «Сколько я пролежал?» «Почти двое суток. Кстати, снаружи уже вечер наступил». «Понял. Благодарю. Что со мной было?» «Переломы и многочисленные ушибы. В аварию попали?» «С большой высоты упал», — слегка слукавил я. «Возможно, возможно. Однако вы полностью восстановлены, переломы отлично срослись, и следов не осталось. Все же у нас отличные медкапсулы 6-го поколения. Теперь вы можете пройти к нашему начальству, где вам скажут сумму оплаты. Вашего аванса недостаточно». «А где мои вещи?» Выбираясь из капсулы, поинтересовался я. «Вот все тут. Ваш комбинезон и рюкзак. Кстати, комбинезон для космоса, а по вам этого не скажешь. Без нейросети в космосе делать нечего». «Это точно», — усмехнулся я, никак не комментируя это высказывание. Вот только надевать технический комбез я не стал, а, открыв рюкзак, достал другой, тот самый, осенизаторский. Я уже привык работать в нем в мастерской, и после крушения он сохранился, в отличие от ремонтного комплекса. Вот и взял. Правда, предварительно достал и надел новое нательное белье, и только после этого натянул комбез. Технически свернул и убрал в рюкзак, после чего, закинув последнее на левое плечо и придерживая лямки рукой, направился за медиком к его начальству. Оказалось, должен я был не так и много, всего 1500 не хватило. Забрал пустой чип, на котором был аванс, и перевел деньги за лечение со своего второго чипа, именного. Выхода не было, хотя и понимал, что это след. Начальство медцентра, конечно, было в шоке, что я разгуливаю в комбезе осенизатора, но лечение я оплатил. Владелец клиники пытался уговорить меня поступить к ним на работу. Видимо, при диагностике выяснился уровень моего интеллекта. Вот он и загорелся заполучить меня. Однако мне это было не нужно. Я отказался от всех благ, что тот мне сулил, и ушел. Действительно, был вечер, но мне было без разницы. Медцентр находился в неплохом спальном районе, возле реки. Рядом был сквер. Найдя там скамейку с видом на реку, я быстро провел ревизию того, что было при мне. Нашел с десяток офицерских пайков и тут же активировал разогрев одного из них. Как пайки увидел, желудок аж скрутило от приступа голода. Ну а пока паек увеличивался в размерах и шипел, разогреваясь, я закончил ревизию. При мне были комбез, еще один запасной комплект нательного белья, пайки и банковские чипы с пилотским планшетом. Все остальные я продал. Деньги есть, так что если потребуется что-нибудь, приобрету. Вообще, этим планшетом я почти не пользовался, только для работ с платформой, и номера его никто не знал. Я вышел в сеть и, зайдя на свою страничку, обнаружил в почте множество писем, в том числе и от старика Барда. Первым делом я отправил в кадровый отдел сообщение о том, что разрываю контракт, то есть увольняюсь. Специалист Юркора отслеживал это, я вышел с ним на контакт. Уже через 20 минут пришло официальное уведомление, что я уволен без недельной отработки. Отлично, закончил все-таки обязаловку за гражданство. Потом отписался старику Барду, ведь он все равно узнает, что я жив, от кадровиков и узнает. В письме сообщил ему, что моя платформа потерпела аварию. Несчастный случай с выходом из строя реактора. Мол, только недавно из капсулы, да и вообще планирую покинуть планету. Паёк был готов, и, отложив планшет, я приступил к завтраку. Да, сейчас вечер, но для меня все равно, что утро, раз покинул капсулу полчаса назад. Кстати, прохожие и гуляющие меня не замечали, словно меня и не было. Видимо, сыграл свою роль комбез. Ну, правильно. Кто обращает внимание на работников коммунальных служб или других работников подобной отрасли? Никто. Это люди-призраки. Завтракая, я работал с планшетом. Вбил в поисковой почтовой строке адрес генерала и написал ему, что произошла утечка по тому нашему делу и что необходимо немедленно встретиться. Генерал ответил раньше старика Барда. Видимо, на планете был, и даже в столице. Предложил встретиться на нейтральной территории. Я нашел рядом какое-то кафе и отправил его адрес генералу. Тот обещал быть через 10 минут. Видимо, мое сообщение так заинтересовало его, что он решил прибыть немедленно. После него на связь вышел старик Барт. На вызовы я не отвечал, только переписка через почту. И тоже выразил желание встретиться, причем срочно. Подумав, я предложил другое кафе в соседнем квартале, но через час. Барт дал добро, место его устроило. Вот сейчас пообщаюсь с обоими, потом в нейросеть загляну, установлю себе сеть и свалю с планеты. Насчет последнего точно пока не решил, если есть желание, можно и тут спрятаться. Выкинув пустую упаковку от пайка в урну, я отключил планшет и, на ходу убирая его в рюкзак, заторопился к кафе. Немного опоздал все же, генерал меня уже ждал. Он был в обычной одежде, видимо, где-то успел переодеться, и сидел за столиком в углу, откуда просматривалось все помещение. Окинув взглядом посетителей в зале, я лишь двоих выделил как подозрительных, видимо, люди генерала. На меня все смотрели, как на пустое место, а вот генерал сразу узнал. Я подошел к нему, поставил рюкзак у ног и поздоровался, усаживаясь напротив. «Выкладывай», — нетерпеливо велел тот. Вот так, без имен, решив не сдавать старика Барда, я все ему и рассказал. Про нападение упомянул вскользь, точнее, собеседник сам смог из меня это вытянуть. До генерала они и не интересовали. Нападения бандитские, а это сфера полиции. Настукивая пальцами на столешнице какой-то марш, генерал с хмурым видом задумался и вдруг, даже для меня неожиданно, зло ударил кулаком по столешнице, отчего некоторые из посетителей стали оборачиваться в нашу сторону. Ведь чувствовал, что в последнее время вокруг меня что-то происходит. Сколько раз людей своих напрягал, и ничего. Тонко работают. Теперь хоть буду знать, в какую сторону копать. Твари! Значит, решили зятя императора свалить. «Ну, я вам устрою». «А вы зять императора?» — искренне удивился я. «Один из семи», — хмуро ответил он. «Ладно, теперь это мои дела. Сам разберусь. С тобой вот что. Исчезни на год, а лучше на пару лет. Дальше уже можешь ничего не опасаться, а тебе совсем забудут. Уж я постараюсь. У нас с тобой, похоже, одни враги». «Сколько у меня времени?» — прямо спросил я. «У тебя его совсем нет. Чем быстрее ты исчезнешь, тем лучше для тебя. Потому что мои действия могут и тебя рикошетом задеть. Все, Расходимся. У меня теперь слишком много дел, чтобы терять даже минуты». Генерал стремительно покинул кафе, причем в сопровождении не двоих, примеченных мною ранее, а четверых. Они охраняли высокопоставленного чиновника, члена императорской семьи. Во время беседы я внимательно отслеживал все эмоции генерала и убедился, что он действительно не при делах. Такую злость и ярость не сыграть. Я быстро покинул кафе и побежал к другому, в соседнем квартале. Едва успел, хотя был первым. Только успел устроиться за столиком, как в помещение кафе стремительным шагом вошел старик Барт в легкой пиджачной паре, да еще с небольшим кофром в руках. Поначалу он меня и не узнал, мой комбез как маскировка сработал. А потом взгляд его за что-то зацепился, вернулся к моей фигуре, и Барт направился ко мне. «Здравствуй, у меня 5 минут. За мной хвост был, еле-еле смог его сбросить. Профи работают, и думаю, скоро они вычислят мое местоположение. Связь свою отруби, планшет, которым пользовался, выключи, иначе по нему тоже отследят». «Уже», — коротко прокомментировал я. «Молодец. Значит так, уходить тебе нужно с планеты и как можно дальше. Как я понял, мое предложение ты не примешь, свободу любишь, так что больше предлагать не буду. У тебя своя голова на плечах имеется. Я тут по другому делу. Вот кофр, он мне случайно достался. Хочу продать его тебе за 100 000 кредитов. Взяв протянутый кофр, я вслух прочитал название, хранившееся в нем нейросети. «Малая пилотская нейросеть?» — с недоумением переспросил я. «А разве такие бывают? Что еще за малые?» «У меня не спрашивай, сам в недоумении. Коф я открывал и саму сеть медицинским сканером просвечивал. Она первичная, 6-го поколения, с длинным номером кода. Так вот, я проверил номер этой модели, и, что удивительно, таких нейросетей не существует. Никаких данных о подобных нейросетях нет. Самая близкая по коду — специализированная пилот-техник-боец 6-го поколения. Только последние цифры кода не совпадают. Она без имплантов, но рабочая и 6-го поколения. Однако, не зная о ней ничего, даже мои связи не помогли. Я и продаю ее за 100 000. Тем более тебе она отлично подходит. Ее можно ставить тем, у кого индекс интеллекта не ниже 160 единиц. Если я ее возьму, то мне не хватит денег на нормальную сеть типа «Универсал». «Решил в нейросеть заглянуть?» — усмехнулся старик. «Да». «А там тебя уже ждут. Наемники работают, нутром чую. Я тебе советую, как друг, бери сеть и беги. Сам я после встречи с тобой беру отпуск и залягу. Есть у меня одна тайная берлога. Нужно все это переждать в тихом, спокойном месте. Выяснили, твари, что мы с тобой чаевничаем. Фактически, ближе меня у тебя никого нет. Вот и работают по тебе через меня». «Ладно, предложение действительно интересное. Беру и расходимся». Я действительно решил покинуть планету. Если уж двое довольно серьезных людей советуют это сделать, значит, нужно брать ноги в руки и сваливать. Деньги на счет Барда я перевел со своего основного счета. Да, таким образом мы открыли свое местоположение, но сразу покинули кафе и разошлись. На ходу я снял все деньги со своего счета и перевел их на свой обезличенный чип. Счетом я пока пользоваться не хотел. А через час, устроившись на скамейке орбитального лифта, я уже поднимался на орбиту, где меня ждал Валера. Он был уже в курсе дела и обещал помочь. Расположившись чуть в стороне, поближе к обзорным окнам, через которые было видно, как столица медленно уходила вниз, пока мы возносились вверх по нанотросам, я достал коммуникатор. Дешевенький. Я купил его внизу, на площади орбитальных лифтов. Подключив его к сети и оплатив разовый суточный абонемент, отправил генералу запрос с указанием длинного кода только что купленной нейросети. В сети я по нему тоже ничего не нашел. Тут старик Барт не врал. Не знаю почему, может, чуечка заработала, но несло гнилью от всего этого. Я имею в виду продажу мне сети стариком Бардом. Я по той причине и купил. Мне показалось, что если я этого не сделаю, меня из кафе просто не выпустят. А выход был, если приобрету этот девайс. Да у меня душа не на месте была с момента приобретения этого кофра. Я потому и побегал, заметая следы и сбрасывая возможную слежку. Более того, от самого кофра избавился, бросив его в технический утилизатор коммунальной службы, работающий в подземке. Повезло их застукать. Если какой маячок и был в кофре, то теперь его нет, в пыль превратился. А небольшой пластиковый пенальчик с нейросетью находился в боковом кармашке моего рюкзака. Генерал ответил не сразу. Или занят был, или пытался понять, что это за нейросеть. Но, наконец, коммуникатор пискнул, пришло сообщение от генерала. Открыв его, я тоскливо выругался. Вот что там было написано. «Немедленно избавься. Это управляемая сеть для опасных специалистов с функцией внешнего управления. Откуда она у тебя? Это особо секретные разработки». Пришлось ответить, что меня вынудили купить ее за 100 тысяч кредитов. Продавец, заведующий армейскими складами Барт. Вполне возможно, его заставили это сделать. Он имел множество внуков и внучек. Вздохнув, я попросил проверить эту версию и сообщил, что покидаю планету, а от сети избавлюсь. После этого я отключил коммуникатор и, покидая орбитальный лифт, бросил утилизатор у выхода и его, и пенал с нейросетью. Была у меня мысль продать сеть какому-нибудь лоху, но, извините, подставлять таким образом других людей, ничего плохого мне не сделавших, я совершенно не хотел. Денег жалко, но я жив, свободен, а средства еще добуду. Кстати, от планшета тоже нужно было избавиться и купить что-то другое. Как замести следы, я уже успел продумать. Для начала нужно завести счет в другом банке, причем обязательно принадлежавшем другому государству, филиалы которого находятся в нашей империи. В этом случае получить доступ к счету будет неимоверно сложно, тем более сперва еще нужно узнать, где он находится. Далее найти работу с переводом зарплаты на этот счет. То, что банк иностранный, помехой не станет. И если не пользоваться почтой, да и вообще сократить до минимума любые контакты во всей имперской сети, то обнаружить меня будет практически невозможно. Если только отследить мой путь, ну или, когда в сеть выйду, ту же почту проверить. По-другому никак. А, была еще возможность отправлять запросы в организации, а не работает ли у вас такой-то, и ждать ответа. Но это все равно, что искать иголку в стоге сена. Да и запросы можно отправлять, только если я нахожусь во всеимперском розыске. Так что задачу где-нибудь затаиться трудно я не считал. Главное не идти к военным или тем, кто с ними связан. Те обязательно будут пробивать меня по базам. И вот так охотники смогут меня вычислить, по интересу работодателей. Правда, тут есть свои плюсы. Эти своих смогут защитить. Но и мне не стоит клювом щелкать.